Глава 8. Апрель, 3-я неделя. Пылили мастиф и Полина. Полина — женщина зимнего еще с докатаклизмических времен. Эва, как завернул, как только выговорил. 28-летняя, весьма эффектная фемина со стрижкой новобранца и фигурой гимнастки. Рыжая ведьма в стильных очках в золотой оправе. На первый взгляд холодная и несколько высокомерная. Вся из себя точенная и утонченная, но при более близком общении вполне свойская, дружелюбная и адекватная деваха. Она врач и ежедневно наведывается в наш замок для профилактического осмотра детворы и помощи раненым и травмированным взрослым. На этой почве Полина быстро вписалась в коллектив и сейчас уже практически стала для племени своей. Сдружилась с женой Олега, Машей и, как ни странно, с моей неуемной чертовкой Валькирией. К слову, Валерон как-то проговорился, что связь с Полиной у него очень давняя, с ее еще институтских времен. И все его неоднократные предложения о замужестве, самостоятельная, эмансипированная девушка всегда хоть и мягко, но непреклонно отклоняла. «Вот что этой змее очковой надо, а, Егор?» Да, несмотря на то, что сейчас проблем со зрением не стало как явление, Полина продолжала носить очки с простыми, без диоптрий, стеклами. Видимо, ей просто нравилось и было комфортно и уютно оставаться в своем прежнем имидже. Зимний ради нее в лепешку готов был расшибиться, лишь бы Полинке угодить. А какую лошадь подарил! Сказка, а не кобыла! Увел маленький табун из пригородного хозяйства с конефермой у какого-то предпринимателя для забавы, разводящего небольшой табунок породистых коней. Кстати, галантный парень Валера тогда и амазонке весьма недурную лошадку презентовал, после чего заслужил, помимо благодарности за помощь в освобождении, еще и неподдельную девичью симпатию. Какая же женщина дорогие подарки не любит? Ну и нам с Шептуном тогда же перепало по вполне зачетной коняшке. Мы с Валей тоже особенно долго не отказывались, само собой. Всадники уже подрысили к воротам. Приветливо кивнув и одарив меня светлой белозубой улыбкой, Полина легко и грациозно спрыгивает с лошади. Мастиф остается в седле. Колоритный персонаж. Парняги около тридцатника. Высоченный, поперек себя шире румяный и мордатый бугай. Массивный и большой. Можно даже сказать, обманчиво громоздкий. Но отнюдь не неуклюжий. С пудовыми кулаками, налысо бритым бугристым черепом, сломанными явно на борцовском ковре ушами и умными, твердыми и решительными темными глазами. В драке далеко не из последних бойцов. Достаточно близок к зимнему и, вопреки расхожему стереотипу, очень и очень неглуп, между прочим. Непростая и заурядная рядовая торпеда. И, похоже, карьера его будет иметь свойство продолжаться. Если повезет, не сложить буйну голову в какой-нибудь очередной из битв при гастрономе номер 3, конечно. В которых он за спинами не мнется, а всегда впереди на самом острие клина. Атомным ледоколом прет. Сам видел. Ну и помогай ему, творцы и наблюдатели. Мне лично мастиф импонирует. И смелость его не бездумно безбашенная, а вполне себе расчетливая. И голова хоть и бритая, но умная. Такие дерзкие и продуманные и в мирной обстановке на вторых ролях долго не засиживаются. Перспективный парень. Но весь его внешний облик, быка из 90-х, подозреваю, призван создать у плохо знающих впечатление недалекости и тугодумности. Неглупо и очень удобно в некоторых ситуациях. Судя по всему, моя личность также вызывает у мастифа симпатию. Обмениваемся искренне дружелюбными улыбками. «Приветствую, Горан. Зимний приглашает к себе на кофе и сигару». «Сейчас? Навстречу же в обед собирались». «Просил по возможности не затягивать». «Что-то серьезное?» Мастиф сначала неопределенно пожимает тяжелыми плечами, потом немного придерживает уже двинувшего в обратный путь коня. Весьма ловко, смотрю, у него получается. Сноровисто и непринужденно, прямо кентавр какой-то. Вот бы мне так научиться. «Там некоторые бухтят в вашу сторону понемногу. Ночью один клоун из Озерного пришел, из тех, кого твои вчера покрошили. Ну и поднял пену, пролютый беспредел рыдает, уже всю землю в поселке слюнями оросил. Большая буза вряд ли может случиться. В его сторону немногие смотрят, да и они не из тех, к кому шибко прислушиваются. Так что особо не опасайся, Егор. Все нормально. Так, пыль за караваном. Просто на всякий случай говорю, чтобы ты в курсе был». «Спасибо. Сам-то что по этому поводу думаешь?» «Да все по делу было. Покойные граждане явно сами повели себя неправильно. Вот и хрен бы с ними». Весело блеснув вызывающей толстой цепурой, на бычьей шее мастиф пренебрежительно встряхивает бритой шишкастой головой, украшенной парой старых шрамов. Пустое, мол. и рысит в обратную сторону, притормаживает, оглядывается, чтобы не озвучивать в полный голос на весь двор, возвращается поближе. «И еще одно. Ты свою Герду с собой не бери сегодня. От греха. И привет ей, кстати. Все правильно решила. Ну а Шептуна и этого казаха вашего резкого возьми. Они же там присутствовали». «Спасибо», — повторяю я. «Я и не собирался. Все спросить хочу. Ты где так с конем намострился ловко обращаться, а, Буденный? Конным спортом занимался, что ли?» «Не, я ведь деревенский. До 15 лет в селе жил, там и с конями подружился». Довольный и польщенный мастиф, явно слегонца рисуясь, берет с места в карьер и галопом мчится в сторону коттеджного поселка. Из-под копыт с чавканием летят комья грязи. «Хоть бы брызговики поставил, Шумахер!» — весело кричит ему вслед приблизившийся художник. Распугивая птиц, мастиф молодым жеребцом громко ржет на все окрестные поля. «Интересно, а чего бы в чате не позвать было? Почему такие сложности? Хотя мы особо стараемся не афишировать свои возможности в области связи, но ведь можно было представить окружающим, что я по своей инициативе с визитом прибыл. Ведь есть что-то еще, раз Зимний счел необходимым послать гонца столь демонстративно и официально. На показ. Может, вчерашний инцидент в Озерном его банду всколыхнул все же сильнее, чем кажется мастифу. Ольга, конечно, все-таки могла бы и не столь жестко разрулить ситуацию, а просто повязать всех гавриков и отконвоировать в пункт постоянной дислокации. Ну а здесь уже и справедливого суда потребовать. Но сказать, что я ее не понимаю, не могу. Не уверен, что сам однозначно поступил бы радикально иначе. Ну вот, проняло девчонку. Поинтересоваться, чем вызваны такие сложности напрямую у союзника? Да ладно. Скоро и так все узнаю. Чего по-пустому дергать? Было бы серьезное, что Зимний сам бы уже рассказал. Сообщаю Шептуну, что мы направляемся с визитом к братьям по оружию. Пока Данька седлает коней, иду одеваться для выезда. По пути, с сожалением, втягиваю ноздрями дразнящие ароматы чего-то да нельзя вкусного, доносящиеся из больших котлов в глубине двора. А в тюрьме сейчас ужин. Макароны дают. Ладно, у Валерона и подхарчуемся заодно. Я же сегодня еще не ел. Пара булочек с кофеем, разве же это еда? Растущий организм мясо требует. Хорошо прожаренного, но с кровью. Видимо, эволюция все-таки исподволь тишком продолжается. Хотя в последнее время развитие моих характеристик вошло в полосу застоя и стагнации. После 23 очков, полученных в достопамятный день освобождения принцессы Герды и битвы при автопарке, мне перепало всего 3 за достижение «Карающий зло», заслуженное за истребление банды малолеток из детского сада. И за 400 общих очков развития характеристик, как и в свое время за 400 пунктов репутации, увы, снова ничего не обломилось. Так что, судя по всему, в своих прошлых предположениях я был недалек от истины. 400 — число не слишком любимое каким-то центровым смотрящим. Однозначно. И уровень у меня не изменился, все тот же 6-й. И шкалы накопления опыта, чтобы хоть одним глазком глянуть, творцами не предусмотрено. Так что, когда будет достигнут следующий левел, совершенно непонятно. Утешает лишь, что репа потихоньку подрастает. А с ней и очки энергии. В общем, картина на данный момент такова. Сила 42, ловкость 43, выносливость 42, интеллект 304, пунктов репутации плюс 560, очков энергии 112. А теперь главное. Неприятное, настораживающее и местами где-то даже смутно пугающее. За достижение 300 очков одной из характеристик я не получил уже почти гарантированно ожидаемых достижений. Ни одного. Ни за лидирующее положение на планете, как в предыдущих случаях, ни за первенство в секторе, что гораздо более тревожно. Где-то неподалеку объявился еще один высокоуровневый персонаж. И как он умудрился меня обойти за считанные дни, если не часы? За счет каких достижений нахватал столь значительную сумму? Ибо простым повышением уровней сие совершить нереально. Ох-охо, боюсь даже и предполагать. Ладно, война тропу укажет. Репа и энергия сейчас — это наше все. Портал зовет и манит. И, возможно, долгожданное событие случится уже сегодня. В качестве группы поддержки берем с собой Нурлана, Серба и таки Даньку. Уговорил таки меня черт языкастый. Серб — не просто позывной в чате. Это всамделишная национальность поименованного выше индивида. Серба зовут Вук. В сербском языке имя Вук означает «волк». В наш, сибирский Волчихерск, его коварно затащила глобальная паутина. На каком-то из сайтов Вук познакомился с местной весьма пленившей его красоткой. И после продолжительного виртуального общения брюнетистый усатый принц с Балкан примчался за своей избранницей аж на западно-сибирскую равнину. Да, слегка не тот момент выбрал. Или наоборот, самый подходящий для нас. Смотря с чьей колокольни глядеть. Сыны получили в лице этого отставника сербской армии прекрасного бойца. Интурист легко и без проблем вписался в прайд. Отношения развивались взаимно, он понравился нам, а мы ему. Проблемы в связи с этим усилением состава периодически возникали только у его женщины. Ибо наши барышни в полном соответствии с пасконной и извечной, многовековой русской народной традицией, млели от одного вида чужеземного гостя. А может, дело не в европейском происхождении, и этот 30-летний мужик и вправду просто притягивает баб. В общем, за ответом на этот вопрос явно не ко мне. Серб не очень высок, худощав, но крепок. Жилист, поджар и быстр. Черноглаз, ловок и порывист в принятии решений и последующих действиях. Очень хорош в рукопашной. По-русски чешет не намного хуже любого местного коренного носителя языка. Видно, сказывается то, что воспитывался русской бабкой. В общем, и здесь мы отличились. Не каждая провинциальная команда имеет в своем составе легионера. Да и выглядит иностранец в любое время суток всегда весьма импозантно, по-европейски. Чисто выбрит, неизменно умеренно благоухает хорошим одеколоном и недешевым табаком. И даже местная грязь почему-то не спешит липнуть на его всегда глянцево начищенные берцы. К нам на смотрины он, поразив всех, вообще заявился в идеально отглаженной одежке. В отсутствии электричества это производило впечатление. Рукопожатие сухой ладони было в меру крепким. А самое главное, Вук был бойцом. От бога или от дьявола – не столь важно. Важно, что в поединке с холодным оружием он стоил как минимум 3 крепких и крученых. Взгляд бесстрастный и какой-то бесцветный. Безэмоционально холодный и расчетливый. Примерочный, прикидывающий как сподручнее, без лишних телодвижений и напрасного расхода времени занести визави в книгу мертвых. Одним словом, волк есть волк. Нурлан, молодой и холостой казахский парень, бывший участковый, пришел к нам самостоятельно и целенаправленно, по каким-то причинам не пожелав вливаться в одну из группировок, входящих в достаточно сильную и многолюдную общину своих соотечественников и единоверцев. Но мы его и не пытали на эту тему. Восток – дело тонкое. Нурлан молчалив и немногословен, обладает нечеловеческой молниеносной змеиной реакцией и гибкостью. Красив азиатской красотой и чертовски ловок и искусен в обращении со своей кривоватой, недлинной саблей. В его арсенале, похоже, просто бесчисленное множество разнообразных коварно изощренных, хитрых и неспортивных приемчиков и уловок. На многочисленные вопросы «откуда знаешь, кто научил?» чаще всего лишь непроницаемо улыбается и пожимает плечами. Аллах дал. Видимо, он же дал Нурлану 4-й уровень и молодого горячего каурова жеребца, на котором бывший участковый заявился под стены нашего замка в самом начале 2-й недели новой эры. Отправляемся. Нурлан, Шептун и я верхом, серп и Данила на телеге. Завозничего молодой, рыжий и круглолицый румяный парень из новых. Витя, кажется. У него добродушная физиономия с носом картошкой и пухлыми губищами и увесистые, крепкие, литые, волосатые руки. В деле он еще не проверен, но мы на битву сегодня и не собираемся вроде. Встреча намечена вполне мирная. С казахской диаспорой наши интересы ни в одной значимой точке не пересекаются. Во всяком случае, пока. Ну а волнения в банде Зимнего вряд ли всерьез угрожают перерасти в вооруженный мятеж. Хотя, как знать. И не с такого кровавые революции начинались. Может, он и Полину сегодня не просто так к нам спровадил. От греха подальше. Да ну. Зимний свою дружину крепко держит, без армейских перегибов, но и без оголтелой анархистской вольности. На всякий случай я выдергиваю из пучины важных дел Долгого и делюсь своими, все-таки возникшими сомнениями. Старый, понимающий, соглашается. Все, за тылы я почти спокоен. Напоследок, не удержавшись, слегка троллю дедушку. Много работы-то? Мне хватает, по самые ноздри. Это ж тебе не с саблей наголо по полям на жеребце скакать. Показательно ворчит Яныч. «Ну да, ну да. Я покладисто соглашаюсь. И все же судьбу не нагребешь, старый». «Ты о чем?» Бывший главный инженер делает вид, что не догоняет. «Все ты понял, дед. Ладно, нам пора. Поля заждались, жеребцы застоялись и сабли истомились. Эх, наши сестры, сабли наши востры!» Старый инженер в спину почему-то обзывает меня клоуном. Негромко, чтобы народ не услышал. Из чего бы это он?